Глава 34. Непростая ситуация. Домой Никита вернулся только под утро и, не раздеваясь, рухнул на кровать. Глубокий сон, словно толстое одеяло, накрыл его с головой. Но не прошло и 3 часов, как парня разбудил настойчивый стук в дверь. Никита приоткрыл один глаз и взглянул на часы. 9 утра. В дверь снова постучали. Наверняка Игорь Лапшин. Чертыхнувшись, Никита вяло сполз с постели, прошел в прихожую и открыл дверь. На пороге стояла Татьяна Пожарская. «Ты решил не показываться сегодня на работе?» — спросила она, шагнув в прихожую. «Наслышана о твоих похождениях». Никита понял, что снова лечь в постель не удастся. «Кофе будешь?» «Нальешь, так буду. Тогда пойдем на кухню». «Что произошло в гадальном салоне?» — спросила Татьяна, следуя за Никитой и глядя, как он включает кофеварку. «Там настоящий разгром». «Все равно не поверишь». Легостаев сладко потянулся, разминая затекшую спину. «Знаешь, за эти годы я такого навидалась, что поверю чему угодно», — сказала Татьяна. «Теперь вот еще мертвецы, рассыпающиеся прямо на глазах. Бррр». «Это радует», — кисло улыбнулся Никита. «Значит, когда меня упекут в психушку, тебя посадят в соседнюю палату. Что ж, мне будет не так одиноко», — сказал оборотень мутантки, способный к моментальной регенерации, — насмешливо договорила Татьяна. «Весельчак, так что же произошло на самом деле?» Кофеварка отключилась, Никита налил 2 чашки кофе, сел за стол и неторопливо, обстоятельно рассказал обо всем, что произошло с ним за вчерашний день, начиная с кладбища и заканчивая дракой в салоне белой магии. «А что там с убитыми сектантами?» — поинтересовалась Пожарская, когда он закончил. «Признаться, меня несколько напугало то, как они выглядели. Их словно дикие звери терзали». Легостаев молча смотрел на нее своими зелеными глазами и пил кофе. «Я здесь ни при чем», — наконец тихо произнес он. «Я знаю тебя уже несколько лет и представляю, на что ты способен. Эти сектанты, они убийцы, настоящие сумасшедшие. Я понимаю, что они заслужили такую участь, но все-таки, как они погибли?» Никита отставил пустую чашку в сторону. «Ладно», — наконец произнес он. «Я расскажу тебе, но об этом никто не должен знать. Ни Игорь, ни Антон, ни наше руководство. Обещаешь?» «Мог бы даже не спрашивать», — сказала Татьяна. «Ты ведь знаешь о моем прошлом. В мое тело хотел вселиться дух основателя Парда Пантер, а я должен был стать всего-навсего оболочкой для проклятого мертвеца. Это должно было произойти в ночь кошачьего глаза, особое время, когда призраки становятся сильнее. И вот теперь, 2 года спустя, снова наступила такая ночь, и дух Иллариона, моего предка и того самого основателя Парда, настиг меня». «Авария на мосту?» — быстро спросила Татьяна. «Да», — кивнул Никита. «Пока я был без сознания, старый колдун сумел каким-то образом возродиться во мне. Охранный символ у меня на спине больше не действует. Теперь, после захода солнца, я слышу его голос у себя в голове. Он способен управлять моим телом и трансформировать его. Это он убил сектантов на кладбище моими когтями и клыками. А я могу теперь видеть призраков, как мог он, когда был жив. Этакий симбиоз». Татьяна невольно поежилась. «Призраков?» «Угу», — кивнул Никита. «Что ж, это объясняет твое странное поведение, когда ты, например, пялишь глаза в потолок и бледнеешь, как сама смерть. Они говорят с тобой?» «Не всегда». Татьяна устало помассировала переносицу. «Иногда мне кажется, что я сплю, и вы все мне снитесь». «Проснуться не хочется?» — с улыбкой поинтересовался Никита. «Ты еще шутишь?» — возмутилась девушка. «Но рассказал мне всяких ужасов, а сам сидит улыбается». «Самое поганое то, что мой мертвяк не дает мне перекинуться, пока сам этого не захочет. Из-за него меня уже пару раз едва не прикончили». «А вот об этом нашему руководству точно знать не следует», — нахмурилась Татьяна. «Именно». «А избавиться от него ты не пробовал?» «Каким образом?» — горько спросил Никита. «Я могу поговорить с Таисией, главой Белого Ковина. Вдруг она поможет?» «Честно сказать, мне боязно к ним обращаться. Они уже пытались убить меня, чтобы избавиться от проблем с Илларионом. Да, мы с ними расстались полюбовно, но если узнают, что колдун вернулся, на этот раз могут довести начатое до конца». Татьяна надолго замолчала. «Невероятно!» — наконец произнесла она. «Безумно, страшно. Я даже не знаю, что сказать. Нам нужно хорошенько обмозговать эту непростую ситуацию. Так я и поступлю, когда мы покончим с этим делом. Кстати, — вспомнила вдруг Татьяна, — твою машину обнаружили вчера же ночью, на мосту». «В каком состоянии?» «В ужасном». «Так я и думал», — расстроился Никита. «Не везет мне со служебными машинами». «Они устроили бешеные гонки по улицам города. Это Сейлин на твоей машине и небольшой черный фургон без номеров. Игоря едва не убили, буквально снесли его с перекрестка. Машина Лапшина практически развалилась на две части. Затем они решили протаранить друг друга на мосту, и вот итог. Твоя машина разбита вдребезги, фургон вообще врезался в опору и взорвался. Тело водителя обгорело до такой степени, что даже невозможно определить, мужчина это или женщина. Но знаешь, обычно тела так не горят», — задумчиво произнесла Татьяна. «Он просто рассыпался, как труха. Даже скелет распался на составные части». «Думаешь, этот человек был таким же, как Жанна и Руслан?» Татьяна пожала плечами. «Я бы не удивилась. Нужно спросить у наших, не обнаружили ли они на месте взрыва яйцеобразный камень. Да, твой пистолет нашли в гадальном салоне. Он разрублен надвое, словно был вырезан из деревяшки. У тебя есть еще оружие?» «Нет, я не держу дома склад боеприпасов». Татьяна поставила чашку на стол, затем вытащила из-под полы пиджака свой пистолет и протянула Легостаеву. «Вот, возьми пока». «А как же ты?» — спросил Никита. «Тебе он сейчас нужнее, мало ли что. А когда появишься в департаменте, вернешь. Тебе все равно новое оружие выдадут». «Спасибо». Никита убрал пистолет со стола. «У меня в голове настоящий сумбур», — вздохнула Татьяна. «Все настолько запутано, что непонятно, за что ухватиться. Убиты члены правления компании. Их убийцу приканчивают в тот же день, а следом и ее брата. Теперь ты говоришь, что существует целая группировка убийц, которые даже не люди». «Ну, — пожал плечами Никита, — я этого не утверждаю. Так мне сказала Роксолана». «Еще это Роксолана. Труп за трупом, а мы еще толком ничего не понимаем. Членов Красной Скалопендры убивает Сейлин Бероева, якобы погибшая, но на самом деле очень даже живая. И откуда у нее взялись необычные способности? Она ведь не имела отношения к Экстрополису. Кто же ее знает? И почему она совершает эти убийства?» «Чтобы отомстить за свою семью?» — предположил Никита. «Получается, что она убирает исполнителей. Почему сразу не разберется с заказчиком?» «Может, он давно уже мертв», — заметил Никита. «Или она просто не знает, кто стоит за преступлениями, и таким образом хочет заставить его потерять бдительность и выйти из тени?» «Вполне возможно», — согласилась Татьяна. «Только мы с тобой из-за этого попали в незавидное положение. Мы должны прекратить убийство и задержать виновную. Но она ведь уничтожает убийц, и с каждым ее нападением чудовищ становится все меньше. По крайней мере, так было до сих пор. И у нее есть веские причины на то, что она делает. Будь я на ее месте, кто знает, может, поступила бы точно так же. Я тоже думал об этом». «А ты хоть кого-нибудь подозреваешь?» «Кто стоит за Красной Скалопендрой?» — спросил Никита. «Понятия не имею». «А я ставлю на Кайгородцева. Слишком уж долго он отсутствует. Хорошее алиби. Уезжал, мол, в командировку. О том, что произошло, не знаю, не ведаю». «Ну а компания Горгона?» — спросил Никита. «О ней что-нибудь выяснили? Ведь именно она получила контрольный пакет акций». «Я наводила справки. Они занимаются вложением финансовых средств в развитие различных предприятий, могут поднять даже самый захудалый завод. Правда, почти все эти предприятия затем становятся их собственностью. По сути, в настоящий момент Горгона Такой же гигант, как Персей. Если они сольются, это будет нечто. Кто стоит во главе? Этого я пока не поняла, просто не было времени. Но мы обязательно разберемся. «Ладно, мне пора», — сказала Татьяна, вставая. «Главное, что ты жив и здоров. Поеду теперь к Лапшину, он вообще в трансе. Мало того, что все деньги вчера спустил на эту Лизу, так еще и машину ему угробили. Он сегодня с утра злой, как собака, слоняется по кабинету и не разговаривает ни с кем. Ладно, хоть Антон со мной общается, а то даже поговорить не с кем было бы». Татьяна вышла в прихожую. На зеркале висел золотой медальон Никиты. Он уже и забыл, что оставил его здесь. «Ты так и не вспомнил, откуда он у тебя?» «Похоже, мне дал его сам Илларион». «Призрак? Как такое возможно?» Никита молча пожал плечами. Татьяна покачала головой и вздохнула. После ее ухода Легостаев направился в ванную. Сегодня он собирался поговорить с Ариной Колмогор. Полчаса спустя Никита нашел в телефонном справочнике номер ее модельного агентства и позвонил. Сначала в трубке слышались длинные гудки, а затем раздалась длинная пиликающая трель. Видимо, звонок с телефона директора переадресовался на какой-то другой номер. Наконец, трубку сняла сама владелица агентства. «Слушаю», — приветливо произнесла она. «Арина Станиславовна, здравствуйте. Это следователь Никита Легостаев. Мы беседовали с вами в Персее, помните?» Голос Арины потеплел. «Конечно, я вас помню, молодой человек. Я всегда запоминаю таких симпатичных мужчин». Никита недоуменно покосился на свое отражение в зеркале. «Мы могли бы с вами встретиться?» — спросил он. «Мне нужно с вами поговорить». «Конечно. Я сейчас дома, но уже выезжаю в офис. Если вам удобно, приезжайте прямо туда, и мы поговорим в моем кабинете». «Хорошо, так и поступим. Я вас жду», — кокетливо сказала Арина и повесила трубку. Никита снял с зеркала медальон и повесил себе на шею.